Ненадолго возникла была надежда на спасение. Мелкие лавочники, которых разорял Мегра, предложили отпускать товар в кредит, думая отбить покупателей у своего могущественного конкурента. И в течение недели бакалейщик Вердонг и два булочника Корубль и Смельтен действительно давали продукты в долг. Но когда назначенная ими сумма первого аванса была исчерпана, все трое остановились. Судебные приставы радовались. Эта попытка привела лишь к увеличению долгов, которыми предстояло в дальнейшем обременять углекопов. И вот кредиты нигде не дают, нет ни одной лишней кастрюли, нечего продать. Остается только одно — забиться в угол и подохнуть, как старым облезлым собакам. Этьен готов был продать самого себя. Он отказался от жалования секретаря. Он сходил в Маршьен и заложил в судной кассе свой суконный сюртук и брюки, радуясь, что на эти деньги семейство мое прокормится некоторое время. Остались у него только сапоги, но с ними невозможно было расстаться. «Надо ноги поберечь», — говорил он. С отчаянием думал, что забастовка началась слишком рано, когда касса еще не успела собрать достаточно средств. В этом он видел единственную причину катастрофического положения. Ведь забастовщики, несомненно, восторжествовали бы над хозяевами, будь у них собрано достаточно денег. Тогда они могли бы продержаться. Ему вспомнились слова Суварина, который обвинял компанию в нарочитом стремлении вызвать забастовку для того, чтобы растаяли первые фонды рабочей кассы. Мучительно было смотреть, как страдают в поселке несчастные люди без хлеба и без топлива. Этьен предпочитал уходить из дому и долго бродил, ища забвения в усталости. Однажды вечером, возвращаясь в поселок, он проходил мимо Рекельярской шахты и заметил на обочине дороги старуху, упавшую в обморок. Несомненно, она была близка к голодной смерти. Приподняв ее, он окликнул девушку, которую увидел во дворе шахты. «А, это ты», — сказал он, узнав Мукетту. «Помоги-ка мне. Ей надо чего-нибудь выпить». Мукетта разжалобилась до слез и сбегала домой, в шаткую лачугу, в которой ее отец ютился среди развалин. Она тотчас вернулась, принесла водки и хлеба. Водка подбодрила старуху, и она молча с жадностью накинулась на хлеб. Это была мать углекопа. Она жила в рабочем поселке близ Куньи. Упала она, возвращаясь из Жуазеля, куда понапрасну сходила, пытаясь занять 10 су у какой-то родственницы. Поев, она встала и неровной поступью пошла дальше. Этьен остался на пустыре Рекельярской шахты, где над рухнувшими сараями разрослись кусты терновника. «Ну как? Может, зайдешь выпить стаканчик?» — весело спросила Мукетта. Этьен замялся. «Эх ты! Значит, все еще меня боишься?» Этьену понравился ее добродушный смех, и он пошел за нею. Его растрогало, что Мукетта от всего сердца поделилась со старухой хлебом. Приняла она Этьена не в отцовской комнате, а повела к себе и тотчас налила 2 рюмочки можжевеловой водки. В комнате было очень чисто. Этьен похвалил за это хозяйку. Впрочем, это семейство, по-видимому, не терпело нужды. Отец по-прежнему работал конюхом в Варейской шахте, а Мукетта, не желая сидеть сложа руки, стирала на людей белье и зарабатывала по 30 су в день. Да-да, она хоть и любит с мужчинами погулять, а лентяйкой ее не назовешь. «Послушай», — вдруг пробормотала она, обняв его за талию, «ну почему ты не хочешь полюбить меня?» Этьен невольно засмеялся вслед за ней, так умильно задала она свой вопрос. «Да я тебя очень люблю», — ответил он. «Нет-нет, не так любишь, как я хочу, а я прямо умираю по тебе». «Ну, послушай, миленький мой, порадуй меня». В самом деле она уже полгода домогалась его внимания. Сейчас она прижималась к нему, обхватив его обеими руками, и вся дрожа смотрела на него таким молящим, влюбленным взглядом, что ему стало жаль ее. В полном круглом лице Мукетты не было ничего красивого. Оно пожелтело в угольной шахте, но глаза горели огнем. От нее исходило какое-то очарование, трепет страсти. Она разрумянилась и казалась совсем юной.